убил. Заткнись. Как бы безумно ни звучала идея инженера, но сейчас я всерьез задумался о ней. Похоже, другого выхода у нас нет. Нужно найти и захватить пленного. Глава 6. Где искать ядро управления цивилизацией Авак и даже как оно выглядит, никто из нас, конечно же, понятия не имел. Картинок и схем в протоколе Солма не имелось, подсказок тоже. Сказано было только, что их много, и они могут быть везде, и все. А дальше гребитесь, как хотите, земляне. И тем не менее, за неимением других вариантов, мой штаб приступил к разработке плана поиска и захвата ядра. «У нас осталось всего 6 скаутов», — Денис задумчиво смотрел на список малых звездолетов Земли. «И малый десантный корабль. Итого 7 кораблей, имеющих гипердвигатель, не считая самого линкора. 7 кораблей, 7 звездных систем, в каждой из которых можно нарваться на биотехноидов. Если будут потери, мы практически полностью останемся без разведки». «Мы можем развернуть автоматизированный завод по производству малых кораблей», — предложил Тимур. «В этом поясе астероидов наверняка есть все, что нам нужно. Мы и истребителей много потеряли. Эскадрильи тоже не мешало бы укомплектовать». «Нет, пока он развернется и добудет ресурсы, пока он приступит к работе, пройдет не меньше месяца», — возразил я. «До выпуска первых скаутов пройдет еще дней 10». Так долго ждать я не вижу смысла. Да и потом, если развернуть завод, быстро законсервировать его снова не получится. А если нам и отсюда бежать придется, бросим его. А он у нас один такой, если ты не забыл. Завод мы развернем только там, где будем полностью уверены в его безопасности. И желательно рядом с планетой, которую можно колонизировать. Этот вариант не подходит. «Согласен с тобой, командир. Пока у нас еще есть разведчики, таким ценным ресурсом, как завод, рисковать нельзя. Придется рисковать имеющимися скаутами. Другого выхода я не вижу», — кивнул головой Денис. «Картографирование ближайших к нам систем и скин Земли закончил. И вот ближайший, где, по его мнению, велика вероятность присутствия противника». Перед нами повисла трехмерная голограмма известного эскину корабля космоса, где подсвечивались красным 6 звездных систем. «Это звезды, которые имеют планеты, потенциально пригодные для жизни», — продолжил Денис. «Насколько я понял, биологические виды для Авак — одна из приоритетных целей, так что вероятность присутствия там противника велика. Предлагаю направить скауты к ним, а малый десантный корабль оставить в резерве». «Не возражаю», — согласился я. «Эти системы ничем не лучше и не хуже остальных, так что можно начать и с них. Какой план действия у экипажей?» «Выход из гипера на окраине систем. В саму систему не лезем. Используем разведывательные дроны. Если замечаем присутствие биотехноидов или опухоли, немедленное отступление. Если боевых форм Авака обнаружено не будет, то исследуем систему, картографируем и возвращаемся. Все новые разведывательные вылеты только после доклада на Землю и только по установленным нами целям. В принципе, все, городить огород не будем. Ах да, в эскины скаутов будет заложена программа самоуничтожения. При физическом контакте с малыми биотехноидами корабли останутся без искусственного интеллекта и гипердвигателей. Вернуться к нам они не смогут, но, по крайней мере, у экипажа будет шанс спастись. Мизерный шанс, конечно, но хоть так. Да уж, я нервно дернул подбородком. Гуманнее было бы, наверное, взорвать сам скаут вместе с экипажем. Ну да ладно, людям нужно надеяться хотя бы на чудо. Принимается. Подготовка к разведвылету шла быстро, все устали ждать, людям хотелось активных действий. Несмотря на скорость, готовились мы тщательно, проводились проверки корабельных систем, изоляция данных, фиксация биосигнатур для распознавания бойцов АВАК, прогон алгоритмов самоуничтожения и, самое болезненное, составлялся перечень экипажа с пометкой «высокий риск». «Командир», — тихо сказал Баха, когда я подошел к выстроившимся в ряд на ангарной палубе скаутам. «Я приказал убрать половину автономных систем у скаутов. Чем меньше логики, тем меньше шансов, что они подхватят чужую программу и вернут ее сюда. Сохранили только самый необходимый минимум». Я кивнул, прекрасно понимая, что даже мертвый корабль может оказаться кладом информации, если противник доберется до его памяти. Может, это и лишние предосторожности, тем более, что мы уже потеряли два скаута в полной комплектации, но лучше перестраховаться. Мы выделили экипажи, отобрав их из добровольцев. Старшим на скауте 3 пошел Иван Горн, пилот десантного бота, парень с железными нервами, спокойный и обстоятельный. На скауте 4 Руслан Баев, пилот истребителя, командир звена. На скаут 5 Лена, специалист по сенсорам. Остальные 3 разведчика возглавили командиры их штатных экипажей. Каждый звездолет был укомплектован по списку. Инженеры, операторы дронов, по возможности люди, которые могли принять грубое решение без долгих обсуждений. Последнее распоряжение я дал лично. Ни одного лишнего выстрела, ни одного контакта без приказа. Самостоятельно никуда не лезть. Разведка, сбор данных и домой. Записывайте все, даже если будете захвачены, даже если Искин самоуничтожится. Возможно, мы сможем найти подбитый скаут или ваши спасательные капсулы. Так что собирать информацию, даже если корабль обречен. Экипажи в штурмовых комплексах вместо скафандров стояли возле своих машин. Все были предельно серьезны. Никто не ответил мне шуткой. Все они прекрасно понимали, что шансы не вернуться из этой миссии очень велики. Старт. 6 звездолетов-разведчиков отходили от линкора веером. Каждый направлялся к своей точке прыжка. Скауты сразу приступили к разгону, не теряя времени. Я стоял у голографа и смотрел, как метки кораблей один за другим превращаются в линии и пропадают в гиперпространстве, направляясь к своим звездам. «Не переживай так», — меня за плечо тронула Кира. «Мы все предусмотрели. Они смогут уйти, если наткнутся на малых. У них достаточно дронов, чтобы отвлечь этих монстров, пока они будут разгоняться. С линкором сработало и со скаутами получится». «Ты читала расшифровку кода», — покачал я головой. «Если один биотехноид знает, что мы можем использовать обманки, об этом знают все. Уже тот, с которым мы столкнулись на последние 2 звена беспилотников, не повелся. Эти гадские ядра болтаются в космосе, как буи связи, передавая информацию. Так что на повторение нашего трюка я бы не рассчитывал». «От того, что ты переживаешь, легче не будет», — не смогла мне ничем возразить Кира. «Я знаю», — я тяжело вздохнул. «Эти парни и девчонки не первые и не последние, кого я посылаю на смерть. Я уже привык. Но, по крайней мере, в прошлом мы всегда могли рассчитывать найти после боя спасательную капсулу или труп бойца, чтобы его реанимировать. А тут...» «А тут они пока живы. Не хорони их раньше времени», — перебила меня Кира. «Ты помнишь, что сказали те козлы, что нам эту галактику покидать запретили? Тут только признаки присутствия Авака. Полномасштабной экспансии нет. Либо их почти всех выбили хранители карантина, либо они только появились здесь. Нам просто, как всегда, чертовски повезло в первой же системе нарваться на их бойца. Я уверена, большая часть этой галактики от них свободна, и скауты вернутся ни с чем». «Ни с чем — это плохо», — усмехнулся я. «Нужно с результатом». Томительно потянулись дни ожидания. Гипердвигатели скаутов обладали гораздо меньшей мощностью, чем у линкора, и оттого прыжки они могли совершать только короткие. Некоторым из разведчиков предстояло сделать их не меньше 5, чтобы добраться до цели, и на это требовалось время, Чтобы как-то себя занять, я гонял пилотов в хвост и в гриву, устраивая вокруг линкора учебные бои, а десантников заставил отрабатывать штурм ближайшей планеты в условиях, приближенных к боевым. Что такое приближенные к боевым условия? Это страшно. Я вспоминал свои первые тренировки в штрафной бригаде и вздрагивал. Новых штурмовиков готовили к предстоящим боям без всякой жалости. Тогда каждый из нас побывал в медотсеке базы десятки раз, а многие реально погибли. Нас, исписанные штурмовые комплексы, которыми нас вооружили, было не жалко. Судебная система Содружества пекла приговоры как горячие пирожки. И альтернативой практически пожизненной каторги на опасных планетах была только служба в штрафниках. Наивные мы были, ведь на каторге вполне можно жить. А вот шансы выжить при штурме хорошо защищенной планеты, уйдущих в первой волне десантников, равны почти нулю. Пополнения шли потоком, и редкий штрафник доживал до своей второй десантной операции. Я, конечно, так жесток к своим людям не был, но болеутоляющие у каждого из них в аптечке были заблокированы, а стреляли они друг в друга парализаторами, установленными в режим шокера. Если тебя из него подстрелят, то смерть тебе может показаться не самым плохим вариантом. Болевые ощущения такие, что как будто тебе в каждый нерв по игле всадили. Сам я в этих тренировках участия не принимал, но выслушал много слов благодарности от командиров десантных батальонов. Зага, Виктора и особенно от Киры. Хоть раз, но под огонь попал каждый из них. Я как раз вел учебный бой со звеном истребителей, когда мне на имплантат пришло сообщение о выходе из гиперпрыжка Скаута-4. Отвлекшись на сообщение, я не успел провести маневр уклонения и получил импульсный заряд. Мой истребитель завертелся беспомощной кучей композита, лишившись управления. «Твою мать!» — выругался я, вызывая эвакуационный бот. «Стоп, парни! Все, молодцы, на сегодня хватит!» Красуясь и празднуя победу над своим командиром, два перехватчика пронеслись мимо меня практически в притирку к кабине. Вот же черти. Я уже собирался выйти на связь и сделать им втык от начальства за нарушение правил учебного пилотирования, но потом улыбнулся и передумал. Нечасто им удавалось меня подловить. И сегодня у парней действительно праздник. Пусть повыпендриваются. Заслужили. «Мы не дошли до нашей системы», — докладывал Руслан через полчаса у меня в кабинете. Один прыжок до нее всего оставался. Когда мы вышли из гипера в точке подскока, нас попытались атаковать. «Кто это был?» – деловито спросил Денис, внимательно рассматривая на голографе место столкновения разведчика с врагом. «Малый биотехноид? Вы записали его параметры?» «В том-то и дело, что нет. Руслан сумел нас удивить. Это был корабль». «Чего?» – я удивленно уставился на разведчика. «Какой еще корабль?» «Звездолет». Руслан закрыл глаза, и с его имплантата пошла передача на установленный в рубке голографический экран. «Вот, смотрите». Мы все уставились на появившееся трехмерное изображение. Вот скаут вываливается в обычное пространство из гипера, и тут же слышится тревожный рев сирен. «Боевая тревога! Обнаружен неопознанный корабль!» Громко объявляет искин разведчика. Я вижу, как из-за группы астероидов к скауту стремительно мчится длинная черная тень, а на ее передней части красным светится непонятное пятно. Оно пульсирует и переливается, создавая впечатление, что горит огонь. «Маневр уклонения! Приготовиться к прыжку!» Я слышу напряженный голос Руслана, а скаут закладывает крутой вираж, уходя от погони. Миг, и корабль снова в гиперпрыжке. «Мы вышли из прыжка без маскировочного и силового поля», — продолжает Руслан. «Все мощности были направлены на разгонные двигатели, чтобы не задерживаться долго в точке подскока. Оттого он, наверное, нас и смог увидеть и атаковать. У нас была хорошая скорость, и мы смогли легко от него оторваться и уйти». «Расстояние между вами было совсем небольшим. Ты видел корабль визуально?» — покачал головой я. «А это дальность прямого выстрела из плазменного орудия. Будь на его месте любой земной корабль, вас бы уже расщепило на атомы. Он не стрелял, а может даже и не атаковал. Но сделали вы все правильно, молодцы. Осталось только разобраться, кого еще черти сюда принесли. Как будто Авака нам мало». «Да нет, командир, он атаковал и стрелял». Баха стоял, погрузившись в свой планшет. «Я вот данные сканеров скаута смотрю, и мне совершенно очевидно, что разведчик подвергся нападению и обстрелу. Причем по нему попали». «В скаут не было ни одного попадания», — возмущенно возразил Руслан. «Корабль абсолютно целый». «Попали, попали», — улыбнулся Баха. «Я даже могу точно сказать, сколько раз. 6 327 501 попадание». «Чего он такого принимает?» — обратился ко мне Зак. «Я тоже хочу». «Да, забористая хрень», — подтвердила Кира, пристально разглядывая инженера. «А он не такой лох, как я думала». «Объясни». Я даже не стал затыкать развеселившихся десантников, сосредоточив все свое внимание на инженере. «Их обстреляли кодовыми сигналами», — укоризненно смотря на Киру и Зага, пояснил Баха. «Очевидно, приняли скаут за бойца Авака и попытались его таким образом уничтожить». «Кодовые сигналы?» — повторил я, вслушиваясь в смысл слов Бахи. «Ты хочешь сказать, что нас обстреливали не плазмой, а информацией?» «Именно так», — кивнул он. «Не попадание в привычном смысле. Это были пакеты данных. Крошечные, но частые до безумия. Они прилетели пачками, как дождь из пуль. Миллионы микросекундных импульсов. Очевидно, на этом корабле стоит генератор кодов, который хотим собрать мы. Это был охотник на биотехноидов». «Уже что-то». Денис задумчиво копался в своем имплантате, что было видно по его отрешенному взгляду. «Так, что нам еще по нему известно? Скорость не очень большая. Скаут от него легко ушел. Анализ корпуса, проведенный бортовым эскином, не выявил признаков наличия гипердвигателя. Или же он у них совсем другой системы, чем у нас. Другого оружия, кроме этого излучателя, на носу не видно. Немного». «Зато у него был генератор, который нужен нам». Баха был необычайно весел и возбужден. «А еще у нас теперь есть 6 327 501 код. На основании этого пакета мы легко можем собрать свой излучатель». «Да?» — я скептически посмотрел на инженера. «А где уверенность, что это именно то, что нам надо? Соберем мы его, а вдруг он работать не будет? Вдруг этот корабль просто таким образом пытался перехватить управление над скаутом, взяв под контроль его системы, или попросту перегрузить их и таким образом вывести из строя? Мы ни хрена не знаем, а ты уже выводы делаешь. Нужно все как следует изучить и дождаться возвращения остальных скаутов. Соберем данные и потом...» «Я...» — перебил меня инженер, начав было возмущаться, но его осадил Денис. Нервы всегда спокойного начальника штаба не выдержали очередного нарушения субординации. «Головка от буя! Слушай, чего тебе командир говорит, и не перебивай! Совсем от рук отбились! Я тебя Кире на перевоспитание отдам, ботаник! Она из тебя быстро человека сделает и заставит строем даже в сортир ходить и на подоконнике в три ряда строиться!» «Ну, не матерись, Дениска!» — поморщился я. «Сейчас ты матом ругаешься, а потом этими же руками будешь хлеб есть. Ботаника я пока Кире не отдам, он мне пока живой нужен. Но потом, когда он все свои дела закончит, сделаем из него настоящего солдата. Обещаю, сам им займусь лично. Понял меня, Баха?» «Понял», — обреченно ответил индус. Лицо у инженера было такое, как будто он лимон сожрал.